Глава 25. Венеция не могла поверить, что он, несмотря на ее мольбы, опять отправил письмо с курьером, доставив ей новые неприятности с Матроной, и все лишь потому, что хотел, чтобы она получила его до того, как встретится с Эдвином Монтегю в Савое. Да и само письмо, рассказывающее о том, как он пару раз едва не попал в аварию по дороге домой из Кента, с размышлениями о том, как восприняли бы его смерть, много шума в прессе. Девятидневное чудо для всей страны. А через неделю, или самое большее через 10 дней, мир продолжит жить так, словно ничего не случилось. Было настолько слезливо-сентиментальным, что не передать словами. «А ты, моя любимая, кому я каждый день и каждую ночь шлю лучшие свои мысли? Моя сокровенная тайна, моя вечная привязанность, мои страхи и надежды, моя сила и слабость, мое прошлое, настоящее и будущее. Что это означало бы для тебя?» «Это было бы облегчением, премьер». «Облегчением!» — в ярости подумала она и тут же ужаснулась собственной бессердечности. Но нет, в самом деле так больше не могло продолжаться, и в последующие недели она стала относиться к нему жестче. К середине января он все еще писал ей по 3 раза в день — утром, днем и ближе к полуночи. Она вряд ли успевала бы отвечать, даже если бы продолжала праздную жизнь в Пенросе или Олдерли. А при 10-часовой работе каждый день в больнице это было вообще невозможно. Венеция хранила его наполненные военными и политическими секретами письма в чемодане, закрытом на ключ и запихнутом под кровать из опасений, что кто-нибудь заглянет туда. И все же... Благодаря какому-то причудливому равновесию между отторжением и влечением, чем упорнее она отстранялась от него, тем больше он проникал в ее жизнь. Чем меньше свободного времени у нее оставалось, тем настойчивее он требовал внимания. Она старалась придерживаться в переписке шутливой и доброжелательной манеры, но не могла встречаться с ним так часто, как прежде, и отказалась от 2 следующих пятничных поездок. 27 числа в ночном письме он сообщил, что несколько минут назад предложил ассирийцу младшую должность в кабинете министров. Уверен, что он впервые в жизни вернулся в свой шелковый шатер по-настоящему счастливым. Знаю, что и ты тоже обрадуешься. Временами... В особенно дурном настроении я завидую всем, кто нравится тебе и кому нравишься ты. Но это быстро проходит. Она обрадовалась и внезапно решила немедленно написать «Монтегю». И он сразу же прислал в ответ телеграмму, в которой спрашивал, не сможет ли она прийти к нему в субботу на ланч, чтобы отпраздновать это событие вдвоем. Он мог бы прислать за ней машину. После недолгих колебаний она телеграфировала ему. «С удовольствием. Свободно с часу до 4». Она была тронута его заботой, присланным Роллс-Ройсом, который отвез ее в шелковый шатер, изысканными блюдами, лучшим винтажным шампанским, цветами на маленьком столе в библиотеке у эркерного окна с видом на Сент-Джеймский парк, искрящийся инеем под хрустальным голубым небом, самого холодного дня в году. Правда, Монтегю был, как обычно, мрачен, убедив себя в том, что получил новое назначение только потому, что Ллойд Джордж решил выгнать его из казначейства. И это всего лишь младшая должность в кабинете министров, по существу самая младшая, канцлер герцогства Ланкастерского. Только ты один можешь найти причину не радоваться такой хорошей новости. Рассмеялась Венеция. «К тому же мне случайно стало известно, что Ллойд Джордж тебе симпатизирует». «Откуда ты знаешь?» «Мне рассказал премьер-министр. есть ли хоть что-нибудь, о чем он тебе не рассказывает?» «Вряд ли. Честно говоря, он рассказывает куда больше, чем мне хотелось бы знать». «Что ты хочешь этим сказать?» «Возможно, так подействовало на нее шампанское или необходимость с кем-нибудь поделиться своими трудностями». Но она наклонилась к нему и призналась. «Эдвин, он пишет мне 3 раза в день. Даже присылает секретные документы. Ты не поверишь. Я опасаюсь хранить у себя такие вещи, но не знаю, как остановить его». «А сказать ему прямо ты не пробовала?» «Пыталась. Дело в том, что он огорчается при любом намеке на то, что я от него отстраняюсь. Я понимаю, что это нелепо, но чувствую, что это чуть ли не мой патриотический долг — сделать все, чтобы он оставался счастливым». «Хочешь, я поговорю с ним?» «Господи, нет, ни в коем случае. Он придет в ужас, если узнает, что я рассказала кому-то об этом. Особенно тебе. Я даже не осмелилась сказать ему, что встречаюсь с тобой. Он будет так ревновать». «Ох, дорогая моя Венеция!» С потрясенным видом произнес Монтегю. «Я знал, как он тебе дорог. Все это знают. Но даже не представлял, как далеко все зашло. Из-за него ты оказалась в весьма компрометирующем положении. Должен же быть какой-то способ помочь тебе». «Не беспокойся. Думаю, все образуется само собой. Ты ведь никому ничего не скажешь, да? Пообещай мне». «Конечно, не скажу». Она поспешила сменить тему разговора. Кофе они пили в соседней гостиной. «Действительно очень красивый дом», — подумала она. «Вполне подходит для молодой восходящей звезды кабинета министров». Монтегю было 35, хотя выглядел он на все 50. Время от времени Венеция поглядывала на золоченые бронзовые часы, тикающие на полке над горящим камином. Было уже начало 4-го. «Мне пора возвращаться». «Обязательно?» Он проводил ее по изогнутой мраморной лестнице на 1-й этаж и через парадную гостиную провел в холл. Горничная подала ему пальто Венеции, и Монтегю немного неловко помог ей надеть его. «Было чудесно, Эдвин, спасибо. Но лучше не говори об этом премьеру». «Не буду», — сказал он и с горячностью добавил. «Он хороший человек, Венеция. Величайший государственный деятель в Европе, как говорит Уинстон. Я люблю его, ты знаешь». «Я тоже его люблю. Жаль только, что все стало так сложно». Пока ее везли по зимнему городу от Вестминстера через Сити на восток к Уайтчепелу, Венеция следила за тем, как величественные здания и широкие улицы постепенно сменялись ветхими и убогими, и думала об Эдвине, о его прекрасном пустом доме с видом на заснеженный парк. Умный, забавный, добрый и богатый. Он поднимался все выше в мире политики и любил ее много лет. Но при этом был невротиком, ипохондриком, меланхоликом. Внешне ни в малейшей степени не привлекательным. К тому же еще и евреем, и по завещанию отца он лишился бы наследства, если бы женился на женщине другой веры. На следующий день она вытащила из-под кровати чемодан и стала перебирать письма премьер-министра, пока не нашла нужную фразу. Потом села и написала несколько строк с благодарностью Эдвину. «Я знаю, что премьер-министр давно хотел позвать тебя. Он очень тебя любит. В одном из писем он говорит: «Одно из немногих истинных удовольствий ты испытываешь, когда открываешь двери для настоящего друга без всяких сомнений в его способностях и заслугах. Уверена, ты не задержишься надолго в советниках герцогства. Я связываю с тобой большие надежды и очень рада этому шагу. Когда у меня снова будет выходной день, я собираюсь пообедать с тобой, если, конечно, ты сможешь задержаться и постараться выиграть или проиграть немного денег. Ты это устроишь? Всегда рада тебя видеть. Твоя Венеция». Она засомневалась, стоит ли опускать письмо в почтовый ящик, зная, чем это обернется. Ответ пришел на следующий день. «Благослови тебя Бог, Венеция! Ты была для меня другом и ангелом, так почему же не женой?» «Ума не приложу. Ты об этом никогда не задумывалась? Твой Эд Монтегю». 10 дней спустя, на 2 неделе февраля, Черингтонгскую палату вдруг освободили от пациентов горожан и целиком отвели раненым солдатам. Вместе с грязью на ботинках и военной формой цвета хаки они принесли с собой картины и запахи полевых госпиталей Северной Франции. Траншейные стопы и гангрену, ампутированные руки и ноги, раздробленные челюсти и проломленные черепа, открытые осколочные раны, которые необходимо было промывать и перевязывать ежедневно. Кое-кто из молодых солдат пытался флиртовать с Венецией, другие угрюмо молчали. Некоторые переговаривались между собой или безостановочно тряслись, или обращались к призракам, которых видели только они сами. С такими она проводила больше всего времени, сидя на краешке койки и держа за руку. В первый раз она почувствовала, что делает что-то полезное. Однажды в начале дня в палату зашел швейцар со стремянкой и повесил под потолком «Юнион Джек» для придания патриотической атмосферы. Немного погодя, появился щегольски одетый мужчина лет 60 в сопровождающем. Венеция толкала вдоль прохода тележку, нагруженную чашками с чистой водой, бутылками с антисептиком и свежими бинтами, и была слишком занята, чтобы к нему приглядываться. Она надела коричневые резиновые перчатки и начала перевязывать молодого солдата с тяжелыми осколочными ранами. Наверное, ему было очень больно, но он старался не подавать вида. Он был из тех, кто заигрывал с ней. Солдат посмотрел куда-то ей за спину. «Вот что я вам скажу, мисс. Не оборачивайтесь, но нас с вами рисуют». Она оглянулась. Посетитель облачился в мятый желтовато-коричневый полотняный жакет, который мог бы носить хозяин лавки, и установил мольберт. Он стоял в нескольких ярдах от Венеции с палитрой в одной руке и кистью в другой и наносил на холст быстрые короткие мазки. «Здравствуйте, мисс Стэнли!» Плавно махнул он кистью. «Надеюсь, вы не возражаете?» Она не сразу узнала его. «Мистер Лавери?» Они встречались на ланче на Даунинг-стрит. «Я здесь...» «По официальному поручению военного министерства», — сказал он. «Для истории. Пожалуйста, продолжайте, не обращайте внимания». «Как скажете», — ответила она и продолжила перевязку, но тут же скорчила гримасу и шепнула молодому солдату. «Надо же, для истории». «Это знаменитый художник?» «Да, знаменитый, лежите тихо». «Нет, вы только представьте». «Мы с вами вместе на одной картине». «Он рисует женщин из высшего общества за большие деньги». «Тогда вы должны сказать мне спасибо, мисс. Вас он нарисует бесплатно». «Очень смешно». «Все готово». Солдат попробовал пошевелить рукой. «С ней будет все в порядке, когда рана заживет?» «Вероятно, она всегда будет плохо сгибаться. Мышцы разрезаны очень глубоко. Но вы привыкнете». «Жаль. Рука-то правая. Я не написал ни одного письма домой с того дня, как меня ранили. Если хотите, я могу написать за вас». Она улыбнулась. Ей понравилась его беззастенчивость. «Это меньше, чем я могу отблагодарить вас за то, что меня нарисовали». Димер как раз брился тем утром, когда услышал, как хлопнула крышка почтового ящика. Такое случалось крайне редко. И он поспешил закончить бритье, вытер лицо полотенцем и, даже не надев рубашку, спустился по лестнице на 1-й этаж. Наклонился забрать письмо и внезапно замер. Почерк Венеции Стэнли трудно было спутать с каким-то другим. Крупные заглавные буквы с росчерком вверх, строчные, маленькие, почти печатные, и большой интервал между словами. Димер потрясенно смотрел на свои имя и адрес, написанные ее рукой. Потом отнес конверт в кухню, положил на стол, глубоко вдохнул и только после этого открыл. Среда, 10 февраля 1915 года. «Привет, старик. Ты бы сам ни за что не догадался, но я вернулся в Англию. Ганцы меня слегка зацепили осколком и так разворотили руку, что зашивать пришлось в лондонской больнице. В Чарингтонгской палате, если вдруг надумаешь меня навестить. Не беспокойся, через неделю-другую я буду как новенький. Просто решил, что ты должен знать. Письмо за меня любезно написала прелестная санитарка. Твой любящий брат Фред». «Так продиктовано. По скриптум. Непрелестная». Его накрыла волна облегчения от того, что Фред жив, и что Венеция написала ему вовсе не за тем, чтобы потребовать ответа, почему он читает ее письма. Она просто работала санитаркой в палате, где лежал брат. Странное совпадение, но чего только не бывает. Так или иначе, но он решил принять эту историю за чистую монету. По дороге в Маунт-Плезант он отправил Фреду телеграмму о том, что навестит его вечером после работы. Конечно, Димер мог при этом столкнуться лицом к лицу с Венецией, но посчитал, что риск не настолько велик, чтобы помешать ему увидеться с братом. День тянулся еще медленнее, чем обычно. Утром он открыл письмо от премьер-министра, написанное накануне вечером. «Сегодня утром пришла секретная телеграмма от адмирала Кардена, которую видели только Уинстон, Грей, К. и я, о том, что операцию, которая должна была начаться в следующий понедельник, пришлось отложить на несколько дней, поскольку не удалось собрать необходимое число минных тральщиков». Димер понял, что это за операция. Атака на Дарданеллы. Санитарка Стэнли снова знала о военных планах больше, чем многие в кабинете министров. Днем поступило письмо от Венеции, в котором, похоже, упоминался Фред. «У нас большой приток раненых из Франции. Некоторые случаи довольно тяжелые. Меня пугает мысль о том, что многие их товарищи были настолько плохи, что их нельзя было эвакуировать, а этим беднягам еще повезло. Они выглядят совсем мальчишками. Я делаю все, что могу, чтобы подбодрить их, не просто перевязываю раны, но и сижу рядом с ними, прикуриваю им сигареты, помогаю писать письма родным». Вечером доставили последнее письмо от премьер-министра, отправленное в половине шестого с обычной малоинтересной болтовней. «Я только что вернулся с ланча в большой разномастной компании. Миссис Лавери сидела рядом со мной и рассказывала, как ее супруг рисовал больничные палаты и повстречал там тебя». К 8 часам Димер уже направлялся в Уайт-Чепел. Димер сразу ощутил неловкость, как только вошел в палату. Молодой, здоровый. Он шел в гражданской одежде между койками, на которых лежали его ровесники, раненые в сражениях за короля и страну. И не мог избавиться от чувства стыда. Было уже поздно. Горел тусклый свет. Кроме него, других посетителей в палате не было. Димеру удалось уговорить швейцара пропустить его в регистратуру только после того, как он показал полицейское удостоверение. Он словно проник в какое-то особое мужское сообщество. Один солдат в военной форме, с ампутированной ниже колена ногой, вероятно, учился передвигаться на костылях, расхаживая туда-сюда по проходу между койками. Двое других с повязками на головах сидели в углу, курили и играли в шахматы. В темноте кто-то завыл, а сосед беззлобно сказал ему: «Джимми, заткнись, бога ради!» Димер отыскал Фреда справа от прохода. Брат лежал на подушках с рукой на перевязи и, похоже, спал. Он казался маленьким и худым, со впалыми щеками, но, на удивление, гладкой и чистой кожей, словно старик с лицом младенца. Фред открыл глаза и улыбнулся. «Привет, Полли». «Привет, Фред, как дела?» «Отвратительно. А ты как думал?» но все же лучше, чем у большинства остальных. Я принес тебе кое-что». Димер достал из кармана пальто две пачки сигарет, плитку шоколада и бутылку виски. «О, чудесно! Пододвинь-ка сюда ширму, приятель. Нам запрещено выпивать». Димер выполнил просьбу. Фред попытался левой рукой отвинтить крышку, удерживая бутылку в раненой правой. Но сил не хватило, и Димер помог ему. Фред сделал пару глотков и передал бутылку брату. «За твое здоровье!» «Нет, за твое оно важнее». Он отпил немного, закурил сигарету, выдохнул и передал Фреду. А тот со счастливым видом лежал на подушке, курил и прихлебывал виски. Димер присел на краешек койки. Как обычно, возникло уютное ощущение, но разговор не клеился. Когда Димер спросил, как все случилось, брат ответил, что услышал чертовски громкий взрыв, а больше ничего не помнит. На вопросы о том, как жилось в окопах, он не отвечал. Не хотел говорить об этом. Между ними всегда была трещина, и теперь Димеру казалось, что война и разный жизненный опыт только углубили ее. «Я чувствую себя виноватым перед тобой», — наконец сказал он. «Да ладно тебе, старик. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Я должен был пойти на войну». «Не переживай, у тебя еще будет возможность. По моим прикидкам, каждый мужчина в стране успеет там побывать, прежде чем все закончится. Эти сволочи еще свое получат». Фред докурил сигарету и затушил прикроватную тумбочку. «Тебе пора идти». Димер с облегчением поднялся. «Когда тебя выпишут, приходи ко мне. У меня есть свободная комната». «Спасибо, что предложил. Посмотрим, что скажет командование». «Но они же не пошлют тебя обратно во Францию, правда?» В первый раз с начала разговора Фред встревожился. «Господи, я и сам надеюсь, что нет». «Ну, что поделаешь. Я не хочу подводить ребят». Димер отодвинул ширму. «Хорошо, посмотрим. Главное, чтобы рука снова заработала. Я зайду еще». «Да ладно, тебе не стоит. Обязательно зайду. До встречи, Фред». «Пока, Поле». Когда Димер проходил мимо столика сестры у двери в палату, санитарка подняла взгляд от журнала, который заполняла. В первый момент ее одежда сбила Димера с толку, но потом он разглядел темные волосы и глаза под белым головным убором, опознал неисправимо аристократическую манеру держать голову и понял, что стоит перед Венецией Стэнли. «Вам помочь?» — спросила она. «Нет, спасибо, я навещал брата». «А, рядового Димера. Он большой оригинал. Значит, вы получили его письмо?» «Да, получил, спасибо». «Вы очень добры, что написали это письмо для него». «Как вы узнали, что его написала я?» Искренне удивилась она. Он вдруг замахал руками. «Прошу прощения, я не знал, просто предположил». «Димер?» Задумчиво проговорила она. «Димер. Кажется, мне знакома эта фамилия. Она довольно необычная». Венеция присмотрелась к нему. «Мы ведь встречались раньше, верно?» «Встречались?» «Вы тот самый полицейский, который задавал мне вопросы после того ужасного происшествия на реке». Он сделал вид, как будто только что вспомнил. «Да, думаю, так и есть. Мисс Стэнли, если не ошибаюсь». Она кивнула. «Это было целую вечность назад, и все же мы снова встретились». Он пожал плечами. «Мир тесен». «Мой мир в самом деле очень тесен». Странное замечание. Он ожидал, что она добавит еще что-нибудь, и в какой-то миг ему безумно захотелось предупредить Венецию, что ее письма просматриваются правительственными службами, что она подозревается в нарушении закона о государственной тайне и что они с премьер-министром находятся в шаге от скандала, способного их погубить. «Что ж, доброй ночи, мистер Димер». «Доброй ночи, мисс Стэнли». Он коснулся рукой котелка. Потом дверь за ним захлопнулась, и он зашагал по коридору в полной уверенности, что она смотрит ему вслед. Но когда он обернулся перед выходом, то никого не увидел в круглом окне двери.